На одно и то же явление люди могут смотреть с совершенно различных и даже противоположных точек зрения и получать такие же противоположные воздействия. Следовательно, характер воздействия зависит не от явления воздействующего, но от самого человека и его состояния сознания. Отсюда вывод, что причину отношения к тем или иным явлениям, происходящим с человеком, следует искать не вовне, но внутри. Смерть близкого существа может быть величайшим горем для любящего сердца и злобной радостью для врага. Зная это, можно считать, что причина страданий или радости заключена в сознании, но не в том, что их вызывает извне. Потеря богатства может причинить большое горе, но если она сопровождается духовным прозрением, то печаль превращается в радость. Пытаясь устранить внешние источники страданий, огорчений и неприятностей, не достигаем этим ничего, так как причина внутри. Бесполезно бороться с внешними условиями, если внутренняя причина не устранена. Тот, кто хочет победить мир, не мир должен победить, а самого себя. И если человек весь мир победит, нет ему в этом никакой пользы. Поэтому силу, направленную на преодоление нежелательных внешних условий, причиняющих страдания и выводящих из равновесия, надо направить вовнутрь и не допускать нарушения равновесия. Именно этим и только этим путем достигается победа. При победе над самим собою внешнее уже перестает иметь значение, ибо воздействовать на дух уже не может, и тогда власть внешних условий над внутренним состоянием духа утрачивается.